Глава 59. Мика. «Сейчас поцелует», — поняла Мика. Она вжалась в спинку кресла не от нежелания, нет, и не от боязни. Просто не могла вынести этих ощущений, что обрушились на нее, как цунами. Так долго она убегала от своих чувств, так старательно загоняла вглубь, пряча их под замками и запорами. А сейчас все, и то давнее, больное и мучительное, и новое, тягучее и жаркое, нахлынуло разом, охватило каждую клеточку. Пронзила, зарядила напряжением в 1000 вольт. Казалось, еще чуть-чуть, и она попросту умрет. Сердце не выдержит. И еще это мгновение перед поцелуем длилось невыносимо долго. Мика сомкнула веки. С ее губ сорвался судорожный вздох, и, наконец, он накрыл их своими губами. Целовал он сначала неспешно и нежно, будто смаковал. Пробовал поочередно то нижнюю губу, то верхнюю. Обводил языком, втягивал. Но стоило ей ответить, как поцелуй тотчас стал напористым и жарким. Если до этого и оставались какие-то мысли в голове, то теперь Мика обо всем забыла. Словно для нее ничего больше не существовало, кроме этого мгновения. И позже, когда Женя нехотя оторвался от нее и выпрямился, так же тяжело дыша, она не сразу очнулась, не сразу вспомнила, где они, будто и в самом деле выпала из реальности. «Сейчас поедем», — сквозь рваное дыхание усмехнулся Женя. «Немного приду в себя». Губы ее еще горели от поцелуя, и внутри никак не стихал трепет. Мика лишь улыбнулась на его слова. Говорить сейчас сил не было. «Черт!» Женя на миг крепко зажмурился, тряхнул головой, коротко засмеялся. «Перед глазами до сих пор плывет. Сейчас, чувствую, увезу нас». По дороге они почти не разговаривали. Ближе к дому блаженная истома, туманящая мозг, рассеялась. И вновь стала охватывать нервозность. В голову упрямо лезли мысли, сейчас он ее привезет. А что потом? Просто высадит и уедет? Да, наверное. Только вот хочет ли этого она? Нет. Себе врать глупо. Она этого очень и очень не хочет. А если уж быть до конца честной, то отчаянно хочется, чтобы он остался. Поднялся к ней. Был еще и... чтобы снова поцеловал. И тут же закопошились давние страхи. Это неприлично, недостойно, не гордо. Это так, как мать сделала. Ну а откуда-то взялось упрямство. Ну и пусть. Пусть завтра будет стыдно, но сегодня она будет счастлива. Сегодня ей это нужно, как воздух. Он ей нужен. Женя. До последнего Женя колебался. Все-таки пойти или не пойти на форум. Рвался туда, конечно, всей душой, зная, что там будет она, Мика. Так увидеть ее хотелось, что думать ни о чем не мог. Это вообще стало какой-то навязчивой физической потребностью. А они, как назло, так редко виделись. Да мало того, что редко... так еще и как-то все время по-дурацки. Ивлев этот со своим букетом вообще откуда упал? Пойти или не пойти? С одной стороны, как можно добровольно упустить возможность новой встречи? А с другой, придется же быть там с Алиной, чего не хотелось до тошноты. Но он обещал. И обещание это сковывало по рукам и ногам. Висело над ним, как дамоклов меч. Мотивы Алины он прекрасно понимал и чувства ее щадил. И 100 раз говорил себе, что будет у них с Микой еще много новых встреч. И тем не менее, весь день накануне раздражался по мелочам, чего с ним вообще никогда не бывало. А потом решил, поедет. А там, что будет, то и будет. Плохо еще то, что на форуме стояла Мика вместе с Алиной. Впрочем, потом он на это уже не обращал внимания. Когда оказывался рядом с ней, невольно переставал замечать все вокруг. Люди, предметы, звуки. Все сливалось в безликий фон. Если бы сама Мика всем видом своим, как раньше, показывала, что ничего ему не светит, вот тогда он наверняка смог бы сдержать себя. Но он даже не сколько видел, сколько чувствовал в ней живой отклик. Вот они только встретились взглядом буквально на мгновение, и его сразу захлестнуло. И на фуршет он пошел из-за нее. Хотя Алина была против, даже вывела его из зала поговорить. «Прошу, уйди, Женя, просто уйди», — настаивала она. «Ты не понимаешь, в какое унизительное положение меня ставишь?» «Перед кем? Ваших там уже никого», — упрямился он. «Перед ней!» Она ненавидит меня и теперь злорадствует. Она и так сегодня меня унизила. И сейчас еще ты добей. Не придумывай ерунды. Нет, сейчас он уже ни за что не смог бы просто уйти. Никакая сила бы его не заставила. И откуда-то он знал, сегодня что-то должно случиться. Может, взгляды их, что постоянно скрещивались, заставили его так думать. Может, ее такое красноречивое смятение, а может, просто ему этого очень сильно хотелось. А после того, как они столкнулись в коридоре, Женя уверился в этом окончательно. Но даже и тогда он не ожидал, что сегодня случится у них все. Вообще все. То, о чем он мечтал так долго и безнадежно, что и мечтать себе запрещал. Пока они ехали к ее дому, можно ведь было столько всего сказать. Расспросить, узнать, договориться о встрече. Но этот поцелуй вытравил все более-менее связанные мысли. А как он волновался? Он так в жизни никогда не волновался. И от одной лишь ее близости его вело невозможно. Остановившись возле ее подъезда, он, конечно, вышел вместе с Микой. Решил, что проводит ее до квартиры и назад. Нет, уходить, разумеется, не хотелось. Еще как не хотелось. Но Женька понимал, не бывает все и сразу. Это было бы слишком хорошо. Просто нереально. Но давить или спешить он не хотел. Точнее, даже боялся. Вдруг это ее спугнет. Это же Мика, которую столько лет он считал неприступной и недостижимой. То, что между ними сейчас происходило, казалось таким хрупким и невесомым. Страшно было это разрушить. «Все и так хорошо», — говорил себе Женя, медленно поднимаясь за ней по лестнице на второй этаж и стараясь не замечать, как сходит с ума сердце. «Все просто изумительно. Он может приехать к ней завтра и послезавтра, и в любой день. Теперь их ничто не разделяет. А сейчас он доведет ее до квартиры и попрощается. Но сначала, конечно, еще раз поцелует. В этом уж он себе не откажет. Напрашиваться на чай сейчас, на ночь глядя, было бы глупо и пошло, рассуждал он. Поэтому просто поцелует, попрощается и уйдет. Он уже ожидал, что Мика, остановившись перед своей дверью, повернется к нему, чтобы сказать дежурное: «Ну, ладно, спасибо, что проводил, еще увидимся». Ну, или что-нибудь подобное. Но Мика в полном молчании просто вставила в замок ключ, открыла дверь и не закрыла, так и оставила нараспашку. Прошла в темную прихожую и только тогда обернулась, посмотрела на него без слов из глубины квартиры, и Женьку от одного этого в жар кинула. Сердце тяжело и гулко бухало в груди. Женька, не отводя от нее взгляда, сглотнул и вошел следом, прикрыв за спиной дверь. Ни единой мысли не осталось. Зато чувства обострились до предела. Он шагнул к ней. Медленно провел рукой по волосам, всматриваясь в лицо так, будто не до конца верил, что это она, что все на самом деле происходит. Затем переместил ладонь на затылок, прерывисто выдохнул и, притянув, приник к ее губам, таким мягким и податливым. Второй рукой прижал к себе крепче, оглаживая изгибы, путаясь в ткани, нетерпеливо борясь с пуговицами. Она сначала напряженно схватилась за его предплечье, но ответила на поцелуй сразу. Ответила робко, но и этой малости хватило, чтобы у Женьки перехватило дух. А уж когда она чуть позже, осмелев, запустила руки ему под рубашку, когда коснулась пальцами горячей голой кожи, у него и вовсе крышу сорвало. Он и не заметил, когда они успели перебраться в комнату и избавиться от одежды. Все происходило, как в дурмане. Из-за переизбытка ощущений, таких острых и мучительно сладких, разум практически отключился, высекая на подкорке лишь отдельные фрагменты. Нежную кожу, учащенное дыхание, пьянящий запах, то, как она вздрагивала от смелых прикосновений, но не останавливала его. Ни разу не остановила. До самого конца. До самого последнего мгновения, когда Женьке показалось, что из глаз его брызнули слепящие искры. А сам он словно вознесся в астрал.